Буква Я. Ящик. Смотри, рыболовный ящик. Якорь. Тяжелый предмет определенной формы, привязанный к бечевке или веревке для стационарной установки лодки на воде.